Собрать воедино. Законы композиции. Цветы, зелень, габитус и форма — все это прекрасно. Но каким образом соединить их в единую композицию? В буквальном переводе с латыни «композицио» означает «составлять», «связывать», «соединять». На практике же композиция — это создание целого из отдельных частей. На словах это просто, на деле — не очень. Мы часто говорим о композиции картины и о композиции интерьера, но далеко не всегда эти самые картины и интерьеры воспринимаются как единое целое. Как отличить картину талантливого художника от той, что создал художник от слова «худо»? Настоящее произведение искусства взгляд охватывает целиком, сразу выделяет главное и второстепенное. Мы получаем мощный эмоциональный заряд, и нам быстро передается настроение живописца. Да, на таком полотне может быть множество фигур и действующих лиц, но она не рассыпается в нашем восприятии, она цельна и неделима. Создается впечатление, что картину создали на одном дыхании. Такой должна быть и правильно составленная флористическая композиция. Главные законы правильной композиции таковы. Первое. Единство и цельность. Они могут достигаться за счет формы, цвета, подбора схожих видов растений. Приведу примеры. Вы слушаете лекцию, все равно какую, по высшей математике или флористике. Лектор правильно выстраивает повествование, идет от общего к частному, подкрепляет свой рассказ и иллюстрациями, формулами, начинает с простого и переходит к сложному. Лекция цельна, едина, подчинена общей теме. Или вы находитесь в музее и любуетесь картиной. Даже если на картине изображено какое-то неизвестное вам событие, но при этом она правильно составлена с точки зрения композиции, вы сразу прочитаете настроение картины и поймете, кто является главным героем. К цельности нужно стремиться и при создании букета. Второе. Баланс и равновесие. Не будет красивой и гармоничной композиции, части которой не сочетаются друг с другом или находятся в явной диспропорции. Например, высокие крупные амариллисы с мясистыми стеблями в количестве 5-7 штук, скомбинированные с несколькими ниспадающими веточками хлорофитума, будут смотреться нелепо. Для того, чтобы композиция выглядела сбалансированной, такое сочетание нужно разбавить еще чем-то, каким-то промежуточным элементом, который будет служить связующим звеном между высоким и стелющимися растениями. Третье. В правильно выстроенной композиции всегда есть некая доминанта, акцент, яркая деталь и второстепенные элементы. Скажем, алая роза, окруженная более светлыми, розовыми или чайными. Итак, в грамотной композиции все элементы связаны между собой, нет ничего лишнего и хаотичного, существует общая конструктивная идея. Симметрично или нет? Во флористике существует два основных вида организации пространства, два способа достичь баланса – симметрия и асимметрия. Как сказала одна из моих учениц, симметрия — это когда ровно, а симметрия — это когда криво. Это не совсем так. Симметрия — это статика. Она передает состояние уравновешенности, покоя, гармонии. Как симметрия проявляется в цветочных композициях? Первое. Можно строить симметрию относительно некой плоскости или линии. Яркий пример в природе — крылья бабочки. Если же у нас в руках симметричная, декоративная цветочная композиция, мы можем мысленно провести линию от ее макушки до основания. И по обе стороны от этой линии мы увидим одинаковые детали. Одни и те же виды цветов, зелени, одинаковое расположение элементов, веточка налево, веточка направо, цветочек налево, цветочек направо. Второе. Симметрия относительно центра. Долгое время у нас были популярны букеты невесты, по форме напоминающие зонтик, круглые и с плоским верхом. Они — яркий пример такой симметрии. Например, в центре находится какой-то яркий или просто крупный цветок, а от него расходятся концентрические круги разных оттенков. Асимметричная композиция строится по несколько иным правилам. Да, здесь нам не требуется математическая точность, не нужно подбирать определенное количество растений одного цвета и одинаковой формы, но здесь особенно важны логика, гармония, пропорции. Обязательно нужно учитывать, как разные виды цветов и разные фактуры воспринимаются на глаз. Например, вы создаете асимметричную композицию. Что нужно учитывать, чтобы она не смотрелась диспропорционально? Прозрачная выглядит более легким, чем непрозрачная. То есть несколько веточек гипсофилы будут смотреться легче, чем лист монстеры. Гладкая фактура выглядит более легкой, чем грубая. Блестящие листья и лепестки смотрятся легче, чем шероховатые и толстые. Таким образом, антуриум зрительно легче, чем подсолнух. Мягкая выглядит более легким, чем жесткая. Например, пушистые соцветия катинуса будут смотреться легче и нежнее, чем листья аспидистры. Округлые формы выглядят тяжелее, чем удлиненные. Соцветия пиона смотрится более внушительно, чем метелки астильбы, даже если пионов в букете количественно меньше. Широкие, стелящиеся растения смотрятся более тяжелыми, чем устремленные вверх. Масса мелких бутонов, даже расположенных очень близко друг к другу, выглядит легче, чем одно большое соцветие или один большой лист такого же размера. То есть, один цветок подсолнуха смотрится более массивным, чем занимающая такую же площадь соцветия гипсофилы. Учитывайте все это, если хотите, чтобы ваша асимметричная композиция выглядела гармонично. Асимметричную композицию можно создать несколькими способами. Первое. Самый простой способ – подражать природе. Посмотрите на обычный луг где-нибудь в пригороде. Растения на нем распределены более или менее равномерно, но никакой симметрии, принудительной расстановки там нет. Создавая симметричный букет, нужно ориентироваться на сочетание цветов, их форму, выбирать наиболее гармоничные варианты. Но не зацикливайтесь на группировке растений. Расставляйте их примерно так, чтобы это было похоже на природное распределение на поляне. Второе. Второй способ – представить всю ту же полянку. Ну, например, после сильного дождя или ветра. Одни цветы сбились в группки, а другие за счет этого стали казаться выше, больше и значительнее. Если в первом случае мы, например, равномерно, но не симметрично расставляли маки, ромашки и васильки, то теперь мы создадим из васильков небольшие группы. Третье. Третий способ. Сделать какой-то акцент в букете, поместив туда, например, крупное яркое соцветие. Подсолнух, пион, большую розу. И плясать от этого акцента, создавая вокруг него неравномерные группы менее значимых цветов. Ритм и пропорция. Для композиции также важен ритм, чередование элементов в определенной последовательности. Ритм может быть простым, например, когда в букете чередуются белые и красные тюльпаны. Сложный ритм – это внедрение в последовательность каких-то дополнительных элементов. Например, красный тюльпан, белый тюльпан, синий гиацинт. И вариаций такого ритма может быть огромное количество. Еще одно условие грамотной композиции – соблюдение пропорций и распределения материала и внутри самого букета композиции, и в сочетании композиции с окружающим пространством. Например, чрезмерное количество зелени в букете, при том, что цветы в нем использованы не крупные и не яркие, скорее всего, будут смотреться негармонично. Нарушается количественная пропорция материала. Огромная композиция из гладиолусов, амариллисов и кал выглядит нелепо на маленькой террасе или в небольшой комнате. Свадебный букет диаметром в метр совершенно задавит невесту хрупкого телосложения. Маленькая корзиночка с ландышами вряд ли достойно украсит просторный холл гостиницы. Множество ниспадающих растений лучше не располагать на небольшой высоте в холле детского сада или школы. Смотреться будет красиво, а вот с точки зрения техники безопасности это не лучший вариант. Дополнение. Средствами гармонизации является также контраст, нюанс и тождество. Приведу следующие примеры. Контраст – сочетание противоположных по качествам элементов. Мелкие цветы, крупные цветы, яркий цвет, бледные оттенки. Нюанс. Минимальное изменение качества изобразительных средств. Скажем, среди розовых гиацинтов, составляющих композицию, находятся два или три цветка другого оттенка – сиреневого или голубого. Тождество или повторение во всей композиции равномерно повторяются цветы одного оттенка и одинакового размера. Цвет и волшебный круг. В работе флориста часто используют следующие понятия. Цвет – это самая простая общая характеристика. Например, желтый цвет, синий цвет, розовый цвет. Оттенок – так мы называем разные вариации одного и того же цвета. Например, этот оттенок синего более темный, чем тот. Насыщенность – это степень выраженности того или иного цвета. Так, голубой цвет василька более насыщен, чем голубой цвет незабудки. Итак, важнейшим выразительным средством цветочной композиции является цвет. Цвет – это эмоция. С его помощью можно говорить без слов. Вы, наверное, обращали внимание, как пара цветных подушек на диване, яркое покрывало или такой же оригинальный букет на столе совершенно меняли облик комнаты. Но в использовании цветов и их оттенков существуют определенные законы. Начнем вот с чего. Цвет во флористике и цвет, например, в живописи – это немного разные понятия. Художник может получить новые цвета и оттенки, смешивая краски. Скажем, на его палитре не хватает розового цвета. Тогда он берет красную краску, добавляет белил и получает нужный цвет. Флорист не может смешать два цветка – белый и красный, чтобы получить розовый. Поэтому его задача в каком-то смысле сложнее, чем у живописца. Необходимо добиваться нужного впечатления, используя то, что есть. Каким же образом из того, что есть, создать гармоничный букет? Открою небольшой секрет. Так как у меня уже есть определенный опыт, я научился использовать подсказки самой природы. Например, я беру розу темно-красного цвета. Но если мы внимательно рассмотрим ее лепестки, то увидим, что они окрашены не совсем равномерно. Ближе к стеблю красный цвет становится светлее, приобретает розовый оттенок. Прожилки у розы будут почти фиолетовые. Ага, значит, с этой розой в букете будет гармонично сочетаться цветок фиолетового цвета. Но у фиолетового цветка тоже присутствуют дополнительные цвета и оттенки. Например, желтый или пурпурный цвет серединки. Следовательно, мы можем поддержать его растением, окрашенным именно в такие цвета. Так и нанизываем букет как бусы. Логику его создания подсказывают сами цветы. Но начинающему флористу, конечно, сложно будет сходу овладеть такой методикой. Ничего страшного. Есть много хороших способов разобраться в свойствах цвета. С древних времен люди создавали различные теории цвета. Давно было замечено, что в различных природных явлениях – радуга, цветочные лепестки, крылья бабочек, переливы на стрекозиных крылышках – присутствуют одни и те же цвета. Поэтому сначала возникли разнообразные мистические представления о божественном происхождении цветов, об их связи с потусторонним миром и так далее. Тогда же появились и первые цветовые круги – варианты того, как можно было представить видимые человеческому глазу цвета спектра. Так, например, поэт Иоганн Вольфганг Гёте предполагал, что все цвета порождаются борьбой света и тьмы. Сначала в этой борьбе родились первичные цвета красный, желтый и синий, их еще называют базовыми. Позднее были раскрыты физические основания появления цветов спектра, но у теории цвета была и еще одна сторона, чисто художественная. Именно она интересует нас больше всего. Какие сочетания цветов являются наиболее гармоничными? Как сделать так, чтобы наш букет выглядел привлекательно и изящно с точки зрения колористики? Как не переборщить с использованием разных цветов? Уже в 20-м столетии художник и преподаватель Иоганнес Иттен создал свой вариант схемы цветов, который получил название «Круг Иттена». Это схема, в которой все оттенки расположены в большом внешнем круге, полученные из трех базовых цветов – синего, желтого и красного, располагающихся в центре. Смешивая базовые основные цвета, можно получить вторичные – зеленый, оранжевый, фиолетовый. Ну а третичные цвета получаются при смешивании первичного и вторичного, которые на круге Итона соседствуют друг с другом. Так, смешав желтый и зеленый, можно получить желто-зеленый и так далее. На этом круге максимально контрастные цвета расположены далеко друг от друга. Например, желто-зеленый и пурпурный, желтый и фиолетовый. Такие цвета называют еще дополнительными или комплементарными. Сочетание контрастных дополнительных цветов выглядит энергично, активно, образует яркие акценты. Не следует искать самый правильный или самый научный цветовой круг. Практически все схемы, предлагавшиеся учеными в этой области, имеют свою логику и могут быть нам полезны. Чтобы сделать работу максимально правильно, флорист, особенно начинающий, может пользоваться возможностями, которые дает ему круг Итона. А возможности эти связаны с созданием определенных цветовых созвучий. Данная схема помогает составить их гармонично и правильно для того, чтобы сочетания хорошо воспринимались. Какие есть варианты? Гармония родственных цветов. В этом случае используют цвета, расположенные в круге Итона, в непосредственной близости друг от друга. Например, красный, пурпурный, фиолетовый, алые розы, пурпурные и фиолетовые цикламены. Монохромность или однотонность. Берем какой-то один цвет и используем разные степени его насыщенности. Скажем, от светло-розового, почти белого, до красного. Розы или гиацинты разных оттенков. Можно собрать в букет цветы разных видов, но близкие по цвету. Гармония родственно-контрастных цветов. В этом случае мы используем цвета, которые лежат на вершинах условного квадрата, прочерченного поверх круга Итона. Это могут быть, например, синевато-зеленый, темно-оранжевый, красный, темно-голубой цвет. Здесь важную роль будет играть зелень. Гармония контрастных или комплементарных цветов. В данном случае необходимо использовать цвета, лежащие в круге Итона, друг напротив друга. Например, желтый и фиолетовый, лютики и анютины глазки. Или голубой и оранжевый, незабудка и календула. Такие сочетания очень красивы и яркие. 50 на 50. Это скучно. Есть одно важное правило. Если вы создаете букет из двух видов цветов, например, из оранжевых и фиолетовых, в соответствии с кругом Итона, они не должны быть представлены одинаковыми по размеру цветовыми пятнами. Какой-то один цвет должен доминировать, иначе букет будет смотреться скучно и уныло. Это же правило работает и для трех цветов, и для четырех. Они не должны распределяться поровну. Воспользуйтесь правилами создания композиции, о которых уже говорилось. Можно выстраивать гармонию и на контрастах, хотя, возможно, это звучит довольно странно. Но контраст способен значительно усилить впечатление от композиции. Как вообще создается этот самый контраст? Первое. Контраст по цвету. Самый простой вариант. Он уже упоминался. Это тот самый случай, когда мы сочетаем максимально отличающиеся друг от друга цвета. Например, базовые. Красный и желтый, желтый и синий. Контрастные цвета – это еще и те, которые находятся далеко друг от друга, на круге Итона. Такие сочетания обладают самым сильным воздействием. Второе. Контраст светлого и темного. Конечно, первое, что приходит в голову – черный и белый цвета. Но найти черные цветы проблематично. Правда, в интернете и в различных справочниках вы можете отыскать информацию про виолу или анютины глазки, сорта «Черный рыцарь», «Восточный маг полночь», или азиатскую лилию «Королева ночи». Но на самом деле все эти цветы не совсем черные. Да, они обладают очень темным и насыщенным цветом, фиолетовым, бордовым, лиловым. Но все же угольно-черными их назвать нельзя. А букет из белоснежных и почти черных цветов смотрится очень эффектно. Третье. Контраст холодного и теплого. Например, оранжево-красный, теплый по цвету георгин и серебристо-зеленые гладкие листья. Четвертое. Контраст по площади цветовых пятен. Например, букет, составленный из светло-желтых и темно-красных цветов, примерно одинаковых по размеру. В этом случае цветов одного оттенка желательно взять примерно вдвое больше, чем другого. Каких именно цветов должно быть больше, зависит от того, какое впечатление вы хотите создать с помощью вашего букета. Фактурно. Ранее я уже упоминал словосочетание «фактура цветов» и «фактура букета». Настал момент поговорить об этом более подробно. Важно, не путаем фактуру со структурой и текстурой. Структурой мы называем внутреннее строение материала, например, кристаллическая решетка. Или можем сказать «структура букета», если говорим о его особенностях. У этого букета сложная структура, его создавали из 15 видов растений. Или, например, структурным называют грамотно сформированный букет, в котором все на своем месте. Текстура же – это характеристика каких-то особенностей строения материала в первую очередь. У губки – пористая текстура, у стебля петрушки – волокнистая текстура. Фактура – это характеристика, которую мы даем материалу, посмотрев на него или пощупав его. Фактура воспринимается в первую очередь психологически, впечатление, которое материал на нас произвел, или физически, что мы почувствовали, потрогав его. Например, психологические свойства фактуры могут быть такими: приятное, неприятное, нежное, спокойное и так далее. Физические свойства фактуры: гладкое, скользкое, пушистое, жесткое, шероховатое и так далее. Иногда флориста просят с помощью цветов передать ощущение какого-либо материала. Это вполне можно сделать. Например, у красных роз чаще всего бархатная, теплая фактура. У антуриума жесткая, холодная, так называемая пластиковая. Или по-другому металлическая. У ландыша холодная, фарфоровая, поскольку соцветия ландыша напоминают именно этот материал. Сразу уточню. Во-первых, понятие фактуры довольно субъективно. Если вы, будучи профессиональным флористом, предлагаете заказчику создать букет с жесткой или нежной фактурой, то обязательно уточняйте, с помощью каких растений вы собираетесь эту самую фактуру создавать. Потому что клиент может понимать жесткость или нежность не так, как вы. Во-вторых, ощущение той или иной фактуры возникает только, когда в композиции присутствует достаточное количество соответствующих растений. Например, одно-два пушистых соцветия среди жестких и статичных растений не сделают весь букет мягким и нежным. Хорошо играет в букете сочетание разных фактур. Например, теплые подсолнухи и холодный жесткий гиперикум. Но что-то одно должно доминировать. Какие фактуры можно назвать применительно к флористике? Металлическая. Это уже упоминавшийся антуриум. Разнообразные гладкие ягоды. Грубоватая жесткая металлическая поверхность у листьев бегонии. Обратите внимание, когда я говорю о металлической фактуре листьев малины, это совсем не означает, что такие листья непременно должны быть жесткими, негнущимися, твердыми. Речь тут в первую очередь о впечатлении и об ощущении. Стеклянная фактура характерна для соплоди клена, соцветий лунарии. Они напоминают старинное матовое стекло. Фарфоровой фактурой обладает белый гиацинт, стефанотис, ландыш. Эти цветы как будто вылеплены из фарфора, иногда даже кажутся немного неживыми. Фарфор может быть шероховатый, например, как у цветов кувшинки, магнолии. Здесь фарфор выглядит немного состаренным, как французские статуэтки XVIII века. Бархатной фактурой обладают розы, некоторые герберы, преимущественно темных тонов, фиалки. Шелковая фактура у маков, гортензий, пионов. Шерстяная фактура у астильбы, метелки из очень мелких цветов, целозии, ее соцветие иногда напоминает войлочную игрушку. Рустикальной фактурой обладают ахиллеи, рудбеки, серединка подсолнуха. Это некоторая шероховатость, взъерошенность. Слово «рустик» в переводе с французского означает «деревенский», «простой». Обычно рустикальным именуют определенный стиль во флористике, для которого характерны приглушенная гамма, большое количество полевых цветов, простые формы. Ну и применительно к фактуре этот термин тоже можно использовать. Все фактуры можно соотнести с сезонами. Например, шелк, легкость и полупрозрачность символизируют лето. Бархат – осень. Металл и стекло – зиму. А фарфор – весну. Ну вот и настал момент поговорить о сезонности во флористике. Сезон или не сезон? Использование цветов, относящихся к определенному сезону, создание букетов и композиций в соответствии с временем года – это одно из самых сильных средств достижения гармонии. Сразу уточню. Я буду говорить об этом явлении применительно к России, так как на разных континентах сезонность разная, соответственно, и цветы очень отличаются. Охватить все сразу попросту невозможно. Весна. Весенние цветы – крокусы, тюльпаны, нарциссы, ранункулюсы, анемоны. Букеты из весенних цветов получаются такие трепетные и нежные. Они больше всего подходят, например, для девушек от 18 до 30 лет. Цвета в таких композициях символизируют искренность, романтику, надежды. Для весенних букетов характерны тонкие пудровые цвета. Движение в таком букете вялое, робкое, в нем не будет жестких вертикальных и диагональных линий. С какими праздниками у нас ассоциируется весна? Это 8 марта. Цвета белый, розовый и лимонный, нежной зелени и мимозы. Пасха. Розовый, зеленый, голубой, желтый. Вот варианты весенних букетов. Вариант 1. Несколько видов нарциссов, тюльпаны, веточки ольхи. Вариант 2. Букет из бахромчатых белых тюльпанов, нарциссов, мимозы, розовых ягодах гиперикума и веток липы. Воплощенная свежесть. Если говорить о музыке, то весна — это Моцарт, Вивальди, Чайковский. Кстати, интересная идея для букетов — создать композиции, посвященные вдохновившим вас мелодиям. С какими цветами у вас будет ассоциироваться музыка тех или иных композиторов? Лето. В это время года цветы вступают в активную фазу роста. Типично летние цветы – маки и васильки. Ключевое слово здесь – скорость, стремительность, яркие теплые цвета. При составлении букета не нужно бояться активного движения, используйте четкие даже резкие линии. Настроение, беззаботность, веселье, устремленность в будущее. Форма букета может быть рыхлой, свободной, а распределение цветов в букете – несимметричным, нестандартным. Используйте разноуровневые цветы. Обрамляйте букет растениями на тонких стебельках. Они будут как бы порхать вокруг него. Символизировать бабочек, мотыльков, стрекоз. Стиль, с которым ассоциируются такие композиции, барокко. В третьей части этой книги будет история про один из подобных букетов, посвященных художникам прошлого. Осень. Здесь ассоциации будут такие – спокойствие и задумчивость. В осенних букетах используют цветы более темных тонов, более насыщенного цвета, более статичных форм. Они уже вобрали в себя и настроение весны, и энергию лета. Они ассоциируются с мудростью, стабильностью. В букете все это могут представить хризантемы, георгины, ягоды шиповника, всевозможные плоды с ярко выраженной фактурой. Они уже не мягкие и светлые, а скорее кожистые и деревянные. Часто включают в букет физалис и даже орехи. Символ осени – богатство и изобилие. Характерные оттенки – медь, золото, пурпур, цвет зрелых фруктов. Частью композиции могут стать изменившие цвет осенние листья, ветки с сухими ягодами. Материалы, с которыми ассоциируется осень – плетеные корзины, грубая глина, парча, бархат, медь, золото. Зима. С одной стороны, в зимних букетах часто встречаются яркие цвета, и в первую очередь зеленый и красный. ассоциации с праздничной елкой. С другой стороны, в это время года мы можем наблюдать светлые композиции, как будто покрытые инеем. И то, и другое для зимы, в общем-то, будет характерно. Поэтому в букетах присутствуют и орхидеи, и амариллисы, и мхи, и лишайники, и ветки с шишками. Можно добавлять вечно зеленые ветки, сухие травы. В зимнем букете движение будет острое, колкое, резкое. Для усиления эффекта холода также прекрасно подойдут голые ветки. Если говорить о музыке, то с зимой ассоциируются Бах и Рахманинов. Не просто так у нас тема цветов переплелась с темой музыки. Их связывают множество понятий – гармония, красота, умиротворение. Я считаю, что работа с цветами абсолютно любого человека может сделать лучше, добрее и мудрее. Флористика – это, если хотите, своего рода способ лечения от депрессии, скуки, негатива. И эту книгу я составлял для всех тех, кто раздумывает над получением профессии флориста, и тех, кто просто хочет изучить основные правила создания букетов и соприкоснуться с красотой. Ее могут слушать и школьники, и пенсионеры, и студенты. Но особенно я бы рекомендовал занятия флористикой женщинам. Почему? Именно женщинам свойственно творчески перерабатывать пространство вокруг себя, создавать красоту, раскрывать свои способности через созидание. Флористика для дамы – возможность сохранить свое «я», свою важную роль хранительницы прекрасного с помощью цветов. Как известно, сила женщины в тонкости ее чувств, интуиции, проницательности и эмпатии. Все эти качества способствуют созданию удивительных по красоте и глубине букетов. Именно женщины воспитывают тех, кто находится рядом с ними. Самый лучший способ воспитания не с помощью криков и поучений, а с помощью личного примера, творческого переосмысления природы. И флористика – прекрасный способ не только получить удовольствие от творчества, но и вовлечь других в процесс создания прекрасного. Мы часто жалуемся, что разучились люди общаться друг с другом. Разучились строить отношения, понимать, что делать-то, вспоминать. Что не просто так во множестве мифов и легенд происхождение различных цветов связывалось именно с женщинами. Они ближе к природе. Они более утонченны, более чувствительны, более склонны к поиску красоты в окружающем мире. И дама, занимающаяся цветами и создающая букеты, становится женщиной вдвойне, более способной строить отношения и привлекать к себе людей. Конечно, возвращение в мир гармонии и добра зависит не только от представительниц прекрасной части человечества. Но именно женское начало, именно возможность женщины творить и радовать других – более всего способствует этой самой гармонии. Я не призываю к тому, чтобы все дамы непременно начали профессионально заниматься флористикой. Но если женщина может создавать красивые, гармоничные композиции из цветов, украшать дом, передавать своим детям способность создавать красоту, это прекрасно. К сожалению, сейчас почти утрачена традиция создания цветочных украшений для дома. Мир ускорился. Времени катастрофически не хватает. И многим даже не приходит в голову, что иногда нужно все же пожертвовать чем-то второстепенным ради создания прекрасного. Поверьте, что иногда несколько часов или даже минут, посвященных работе с цветами и другими растениями, могут заменить полноценный отдых. А результат превзойдет все ожидания. Цветы способны стать настоящими терапевтами, помогают бороться с депрессией и усталостью. Менять в лучшую сторону не только окружающее нас пространство, но и нас самих. Но главное, с их помощью женщины могут возродить свою природную роль хранительниц прекрасного, а в глобальном смысле восстановить мировое равновесие, вернуть в мир гармонию. Женская флористика, на мой взгляд, прекрасный способ это сделать. Но знакомиться с секретами создания букетов я по-прежнему приглашаю всех желающих.